Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. Уважаемый Владыка, мне очень много дают ваши передачи, но нельзя ли в каждой из них уделять хотя бы часть времени рассказу о христианских праздниках, наступающих и прошедших? Не все ведь могут ходить в храм и слушать проповедь священника. Литература тоже не всем доступна. С уважением, подполковник в отставке, ныне преподаватель, Масалов Иван Владимирович, город Тотьма, Вологодской области. Вот сегодня как раз мы празднуем великий 12-й праздник Воздвижения Креста Господня, который установлен в честь событий, имевших место в IV веке. Благочестивая мать императора Константина Римского Великого направилась в Палестину для того, чтобы отыскать святые места, окружить их почитанием, построить храмы. За предыдущие столетия чего только не произошло в Палестине. Дважды римляне опустошали Иерусалим, уничтожили многое из того, что было там во времена Спасителя. Нужно было отыскать Голгофу, отыскать место погребения Спасителя, место его рождения. И святая Елена все это сделала. Она заложила замечательный храм на месте воскресения Спасителя, а также на месте его рождения. Но одним из, может быть, наиболее выдающихся действий, которые она совершила, находясь в Иерусалиме, было отыскание креста Спасителя. За Голгофой было место, куда сбрасывали остатки этих крестов. Там же казнили людей, тысячи и тысячи людей, наверное, за эти 200 с лишним лет, которые прошли после Спасителя, были там казнены, и надо было найти среди этих крестов один. И она повелела доставать эти кресты. А чтобы определить, какой из них есть животворящий крест Спасителя, к ним прикладывали больных, страждущих людей, ожидая чуда. И чудо произошло от прикосновения одного из этих крестов. И тогда по повелению патриарха Иерусалимского эти крестные остатки древа были изъяты, омыты были благоуханными водами и высоко подняты над народом. И в честь вот воздвижения тех останков животворящего креста и установлен праздник воздвижения. Когда в канун праздника, за всеночным бдением, в кафедральных соборах на четыре страны света воздвигается крест и осеняется крестом вся Вселенная, весь космос. И крест Христов предстает пред нами как символ победы Спасителя и нашего спасения. В связи с праздником воздвижения креста Господня в адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. Уважаемый Владыка, известно, что все связанное с крестом – это область особого почитания и поклонения в христианстве. Призывы нести свой крест, не отвергать своего креста, то есть основополагающие понятия в христианстве, насколько же они сейчас понятны людям? Ведь те, кто у нас в России живут бедно, проклинают мир и общество за свою бедность. К ним с такими призывами не подступишься. Тоже и богатые, сосредоточенные на удовлетворении своих возрастающих потребностей и поклонения к комфорту. Ведь Запад проникнут философией комфорта. Это захватывает и нас. Но если мы изменим кресту, то предадим ли Христа? С уважением, Наталья Васильевна Прохорова, Москва. Правильный вы вопрос задаете, Наталья Васильевна. И для того, чтобы ответить на него, необходимо ясно сформулировать следующее. Что есть крест в христианском понимании? Крест – это есть некое страдание, некий дискомфорт, некая скорбь, которую с терпением и упованием на волю Божью надо нести. Кстати, в дореволюционное время очень часто те, кто желал изменить общественный строй в России, и кто упрекал церковь в связи с властью, бросали ей вот какое обвинение. Своей проповедью смирения вы мешаете людям бороться за лучшую жизнь. Естественно, что все это была пропаганда. И, наверное, наши отцы отвечали как-то на эту пропаганду, хотя в то время, к сожалению, церковь не была вовлечена открыто в общественную полемику и не могла защищать свои позиции так, как она сегодня это делает. Но, наверное, уже и в то время кто-то разъяснял различие между крестом, который нужно с терпением нести, и любым иным человеческим страданием. Крест – это такое страдание, это такое неудобство, это такая проблема, как решение которой не зависит от самого человека. Ну, например, вы упоминаете бедность. Бедность – как результат болезни. Не может человек своими руками прокормить себя. Он стал инвалидом. А отсюда понизилось его материальное благополучие. Он живет на небольшие средства. И нету выхода из этого положения. Конечно, можно искать и нужно искать, но сам факт бедности обусловлен физической немощью. Вот тогда человек и должен понять, что это крест, возложенный на него Господом. На него, а не на другого. Почему, никто не знает. Но значит, именно ему, этому человеку, и нужно со смирением, терпением и доверием к Богу нести это страдание. Не отчаиваться, не бунтарствовать, не в тем более сохрани Бог в петлю и лезть, а с доверием к Богу нести эту скорбь, возрастая духом и становясь все сильнее и сильнее. Вот когда говорил Достоевский о том, что страдание возвышает человека, очищает его и делает сильнее, он имел в виду несение такого страдания. А вот если бедность является результатом социальной несправедливости, проблемой с трудоустройством, человек работал, стал безработным, то естественно, что это не крест, а это задача, которую надо решать. И нужно употреблять все силы для того, чтобы изменить свое положение к лучшему, найти другую работу, переквалифицироваться, собраться с силами, если, может быть, необходимо даже какую-то новую жизнь начать. Христианство не призывает к безропотному несению любого страдания. А если страдание есть результат социальной несправедливости, так что же, так и жить в условиях этой несправедливости? Конечно, церковь никогда не призывала к революциям и крови, чтобы достичь справедливости. Но она всегда призывала к жизни по закону Божьему, а значит, по справедливости, по правде Божией. И участие христианина в общественных преобразованиях, направленных на установление этой правды, является делом законным и праведным. А для политиков, верующих людей, которые мотивируют свое политическое действие, в том числе и христианскими, или вообще какими-либо религиозными убеждениями, это есть великий наказ. Чем и как нужно заниматься, чтобы не было чрезмерного страдания людей. Ну а теперь вот к теме комфорта. Само стремление человека облегчить свою жизнь, снять с себя чрезмерную физическую нагрузку, высвободить время для занятия чем-то более важным с точки зрения в том числе и духовной жизни, и культурной жизни, это стремление совершенно законное и справедливое. Но зачем копать яму лопатой, когда экскаватор может ее выкопать? И так далее. Но на этом пути есть свои опасности. Когда жизнь становится абсолютно безоблачной, когда человек перестает сталкиваться с реальными проблемами, которые ему нужно решать, особенно когда решение проблем не связывается с внутренним напряжением и даже, может быть, с неким страданием, вот здесь происходит некое духовное расслабление человека. Но представьте себе спортсмена, который постоянно снижает во время тренировок физическую нагрузку. Но разве этот спортсмен в час X, когда ему нужно выступить на соревнованиях, очень важных соревнованиях сумеет себя мобилизовать и выиграть борьбу? Никогда. Потому что он себя расслабил через вот эту комфортную тренировку. Вроде как и тренируется, и не тренируется. Человек ведь вообще формируется в неких пограничных зонах между «могу» и «не могу». Особенно хорошо это знают ученые, как хорошо это знают и спортсмены, и творческие люди. Когда невероятное напряжение, связанное с самоограничением, с подвигом, если хотите, с несением креста, разрешается некими творческими прорывами, вдохновением, победой, достижениями. Замечательный наш историософ, ученый Лев Николаевич Гумилев говорил о пассионарности народа. Правильно говорил. Пассионарность – это есть внутренняя сила, способность нести крест, преодолевать трудности. И нация растет тогда, когда она сохраняет свою пассионарность. Цивилизация поднимается, когда есть эта внутренняя пружина, способность бороться и даже жертвовать. Комфорт расслабляет, понижает творческую активность. А уж что говорить о духовной жизни? Ведь недаром предлагает церковь не вкушать пищи перед святым причастием, исполнять посты, налагать на себя некое самоограничение, которое идет, конечно, вразрез с комфортом. Хочется утром кофейку с молочком и с бутербродиком скушать, а не полагается пост. Или причаститься надо. И человек через это самоограничение развивает в себе элементы пассионарности. Несение креста – это есть величайшая идея, философская идея, связанная с самой жизнью человека и общества. Если мы сбрасываем с себя крест, а тем более если мы ропщим, если мы недовольны несением креста, если у нас не хватает сил, то значит мы слабы. Тогда тем более нужно сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Все то, что я говорю, справедливо по отношению к личности и к обществу. Вы упомянули Запад. Да, Запад во главу угла ставит комфорт. А к чему это приводит, мы все видим. Уходит эта пассионарность из западного общества. Неизвестно, что ожидает это общество в условиях глобализации, когда в западных странах все больше и больше появляется людей иной культуры, иного цивилизационного покроя, у которых порой куда сильнее вот эта внутренняя пружина. Не хочется говорить за других, у нас у самих полно проблем. Но нам не нужно повторять чужие ошибки. Это не значит, что у нас не должно быть заботы об общественном и личном комфорте. Все это должно присутствовать, потому что комфорт, как я уже сказал, помогает высвобождать время и силы для решения более важных задач. Но как важно, чтобы, высвобождая эти силы, мы их направляли во благо, в том числе и во благо своей души. Вот почему повышение материального благосостояния людей должно сопровождаться ростом религиозности. Другого пути нет, иначе человеческая цивилизация погибнет. Вот почему развитие науки и техники должно сопровождаться ростом культуры и духовности, потому что иначе страшным будет лицо мира. И над всем над этим великая идея креста Господня. Крест как символ страдания, способности преодолевать страдания и способности следовать за Христом. На этом я заканчиваю нашу передачу. Сердечно вас поздравляю с праздником Воздвижения Креста Господня и до новых встреч!